То же самое чувствовал я. Но бывают и такие минуты, когда начинаешь снова верить в удачу. В течение 2 или 3 секунд слезы мои, капая мимо цели, собирались в бутоне большой тигровой лилии, откуда они все вместе, как ядро катапульты, отпружинили вверх, описали дугу и упали на березовую ветку, прижимавшую высокий куст папоротника, который, в свою очередь, тотчас освободившись, резко выпрямился и ударил снизу вверх молодой каштан, листья которого были обильно напитаны минувшим дождем. Меня окатило прохладным живительным душем, и этот момент запомнился мне как счастливейший в жизни. Лапы наконец-то отклеились от паутины, и начался марафонский забег по большому лесу. Марафонский забег по большому лесу. 1 час. По правде говоря, я еще ни разу в жизни не бегал. На корабле у карликовых пиратов было слишком мало места. На острове у Химериат мешали поваленные деревья, на плоту тем более не разбежишься. На острове Платажоре мне некуда было спешить, особенно под конец. С Маком мы почти все время проводили в полетах, а в ночной школе не было уроков физкультуры. Итак, впервые в жизни мне пришлось бегать, и, заметьте, не ради забавы, речь шла о жизни и смерти. Я настроил себя на долгий забег. Как известно, побеждает либо быстрейший, либо самый выносливый. А шансы в этом забеге явно были не на моей стороне. У меня были только 2 короткие, нетренированные ноги. И вообще я всего лишь медведь, а не какая-нибудь там антилопа. У паука же лапы куда длиннее, да еще их ни много ни мало, 8 штук. И вот я побежал. Достаточно быстро, чтобы сразу несколько оторваться от паука, но все же не слишком резво, чтобы как можно дольше сохранить темп и дыхание. Небольшой по сравнению с пауком рост сослужил мне и добрую службу. Я беспрепятственно несся между стволов, толстые ветви мелькали высоко над головой, в то время как пауку приходилось прокладывать себе дорогу сквозь чащу, ломая и топча все на своем пути, будь то кроны деревьев, могучие стволы или густые кусты. Сила паука, казалось, была беспредельной. Гигантские ели он валил весом своего тела, словно солому, и все же ему постоянно приходилось бороться с препятствиями, тратя на это драгоценное время и силы, пока я, не разбирая дороги, сломя голову, летел по прямой. На открытом пространстве наша гонка завершилась бы очень скоро. Длина его ног сыграла бы решающую роль. Главное в беге — правильное дыхание. Вдох 2 шага, выдох еще 2. Передние лапы слегка согнуты на уровне груди. Стопы приземляются на пятку, затем плавно перекатываются на носок. 1 час я пробежал довольно легко. Я летел ласточкой между деревьев, быстро и равномерно. Молодая сила в теле и панический страх в голове удивительно окрыляют.